Глава 3. Господь сказал мне: «Продолжай по-прежнему любить жену-прелюбодейку, которая дает себя любить другому, как Господь любит сынов Израиля, и они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки». Тогда я приобрел ее за 15 шекелей серебра и один хомер ячменя и еще один летих ячменя, и сказал ей: «Еще долго ты будешь жить у меня. Не блуди, не будь с мужчиной, тогда и я буду твоим». Это значит, что долго будут жить сыны Израилевы без царя и начальника, без жертв и священных камней, без эфода и терафимов. А потом сыны Израилевы раскаются и станут искать Господа своего Бога и Давида своего царя, и станут они благоговеть перед Господом и его добротой тогда, в грядущие дни».